18 марта, то есть накануне поездки, поздно вечером мне позвонил Гор. После обмена приветствиями и взаимной констатации важности предстоящей встречи в Вашингтоне, Гор перешел к событиям в Косове. Высказал опасения насчет того, что Белград может в любой момент начать широкомасштабное наступление. Россия не обладала подобной информацией. Потом, заметив, что косовскую проблему можно решить мирным путем, Гор добавил, «Поверь, бомбардировки — это не наш выбор». Как я понял, он хотел, чтобы мы приняли политическое заявление, из которого было бы ясно, что именно Белград несет ответственность за срыв переговоров. В это время в Париже заканчивалось заседание контактной группы. Мы доводили до Белграда нашу позицию, которая заключалась в целесообразности подписать политическое соглашение, выработанное в Рамбуйе. Предварительно было сделано многое для того, чтобы оно стало приемлемым для Белграда. «Хочу сказать откровенно», — ответил я. «Если мы подпишем такое заявление, то это может быть расценено как наше предложение ударить по Югославии. Мы не пойдем на это». Стало ясно, что косовская нота начинает звучать все отчетливее в связи с предстоящей встречей в Вашингтоне. Помощник вице-президента США Ферд 22 марта, подчеркнув, что читает заранее подготовленный текст, сообщил следующее по телефону помощнику председателя правительства Косачеву. Первое. В Вашингтоне считают предстоящий визит Евгения Примакова очень важным для обеих сторон. Второе. Этот визит будет проходить на фоне быстро развивающейся ситуации вокруг Косово. Третье. Американская сторона дает еще один шанс Милошевичу, направив в Белград Холбрука. Четвертое. Если эта встреча не принесет желаемых результатов, Милошевич будет нести всю полноту ответственности за последствия, включая проведение военной операции. Пятое. Главное, чтобы Евгений Примаков понимал серьезные ситуации и чтобы возможные действия американской стороны не явились для него сюрпризом. Американская сторона хочет быть в этом вопросе абсолютно понятой. От себя Ферд добавил, что эта информация ни в коем случае не означает совета Примакова отменить свою поездку. Косачев зашел ко мне в кабинет, когда там находились министр иностранных дел Иванов, директор СВР Трубников. Я задиктовал следующий ответ, получивший их одобрение, который был передан Ферту для вручения Гору. Примаков также считает свой визит в США очень важным. Он тщательно готовится к предстоящим переговорам. Но, получив ваш сигнал, просил передать следующее. В Вашингтоне хорошо известна позиция России. Мы против применения силы в отношении Югославии. Тем более, что при всей сложности ситуации мы не считаем исчерпанным политический мир. Если США все же пойдут на военную акцию против Югославии, то Примакову, естественно, не останется ничего иного, как прервать свой визит. Мы пришли к выводу, что позиции полностью определены. Пишу обо всем этом, да и о дальнейших перипетиях, связанных с решением развернуться над Атлантикой столь подробно, не в последнюю очередь из-за тех спекуляций, которые позже появились в наших СМИ. Одни разглагольствуют на тему об экспромте, решение развернуть самолет за 3 часа до планировавшегося приземления на военной базе вблизи Вашингтона, где обычно принимали правительственные воздушные корабли. Другие, в том числе и некоторые политические деятели, упрекали меня за то, что не прибыл на место, не отправился сразу же в Совет Безопасности ООН и не выступил с его трибуны, разоблачая готовящийся военный удар по Югославии.